на обернутом туалетной бумажкой гребешке марки Джерри. Глава 20, или последняя, в которой гражданин Вселенной Джерри Финн заканчивает свой круг и возвращается назад к исходной точке. Уолдорф Астория была единственно подходящей гостиницей для человека, который получал больше, чем успевал проматывать. Артист Джерри Финн подвязался в этом избранном сословии. Он прилетел в Нью-Йорк на самолете и поселился пока что в Уолдорф-Астории. Это произошло 1 апреля 1953 года, когда Америка переживала апрельскую шутку, организованную сенатором Маккарти. По случайному совпадению оба шутника, сенатор и виртуоз с гребешком, получили номера на одном и том же этаже, так что охотники за автографами имели возможность сразу убить двух зайцев, если позволительно так выразиться. Джерри позвонил портье и заявил, что хочет жить в неизвестности и наслаждаться покоем. «Слишком поздно, мистер Финн», — ответил портье. «В последних известиях по радио уже сообщили, что вы живете в нашем отеле. К тому же газетчики и фоторепортеры, скажите им, что я сразу же уехал», — прервал его Джерри. «Я дня два не желаю ни с кем встречаться». «Но, мистер Финн, не лучше ли все-таки вам выступить открыто? Если вы будете что-то скрывать, то еще попадете на допрос к сенатору Маккарти, а ведь вы знаете, что...» Джерри положил трубку и сделался мрачным. Было еще только 10 часов, но солнце уже поднялось высоко. Он отворил окно и впустил в комнату пыли несколько мух. В этот день наступила весна и новое повышение цен. Пятая авеню, торговая артерия Манхэттена, предлагала покупателям модные новинки, цены на которые вовсе не были первоапрельской шуточкой. Босяки с берегов Гарлем-Ривер бросились на поиски новых квартир, потому что перевернутые лодки, дававшие им приют, были спущены на воду. В воздухе действительно веяло весной, но все-таки Джерри закрыл окно и лег на диван. Ему невмоготу было слушать доносившиеся с улицы весенние голоса. Всюду играли и напевали «Четвертый позвонок». Успех убил мечты. Джерри поднялся со дна и проснулся на вершине. Секрет успеха обычно всегда оставался секретом, поскольку лишь очень немногие преуспевали. Успех Джерри больше уже не был секретом. Каждому было известно, что он сколотил приличное состояние весьма беззаботным способом. Ничто не могло удержаться в секрете. Даже состояние Джерри, сжатое в очень маленьком объеме, на 3 банковских книжках. Около полудня в номер к нему вошли 2 аккуратно одетых господина, жизненная задача которых состояла в том, чтобы заботиться о денежных делах граждан. Один из них был примерно в возрасте Джерри, плечистый, как мамонт, румяный, с открытым взглядом. Имя его было Рот. Второй назвался мистером Риттером. Они старательно произнесли свои фамилии по буквам, обнажили головы и заговорили внушающим доверие языком банкиров, в котором слово «доллар» звучало особенно красиво. Мистер Рот являлся основным оратором, а мистер Риттер поддерживал и подкреплял его речь. «Мистер Финн», — начал мистер Рот торжественно, — мой